3. Умозаключение необходимости. Параграф 191. Это умозаключение, взятое согласно лишь абстрактным определениям, имеет своей серединой всеобщее, подобно тому, как умозаключение рефлексии имеет своей серединой единичность. Последнее умозаключение имеет форму второй фигуры, первая — третьей фигуры. Параграф 187. Всеобщее здесь положено как существенно определенное в самом себе. В первую очередь первое. Особенное в значении определенного рода или вида есть опосредствующее определение. Это имеет место в категорическом умозаключении. Второе. Далее, единичное в значении непосредственного бытия, так что оно представляет собой столь же опосредствующее, сколь и опосредствуемое. Это имеет место в гипотетическом умозаключении. Третье. Затем опосредствующее всеобщее полагается так же, как тотальность своих обособлений и как некое единичное особенное, как исключающее единичность. Это имеет место в дизъюнктивном умозаключении. Таким образом, в определениях дизъюнктивного умозаключения выступает одно и то же всеобщее, и эти определения представляют собой лишь различные формы его выражения.